Интерлюдия 23. Пару часов назад. В зале гостиницы на Лабазной площади, которая незамысловато так и называлась, на Лабазной, сидел пожилой владелец и читал свежий выпуск газеты, попивая кофе из большой чашки. Двери лифта в фойе открылись, и из него вышел неплохо одетый степняк в новом, но уже немного запылившемся дорогом наряде. Хозяин удивился. Буквально час назад этот человек снял у него номер и выглядел так, будто бы собирается проспать не один день. Однако сейчас он выглядел свежо и решительно. Человек подошел к хозяину и облокотился на стойку. «У вас есть Акустон?» «Разумеется!» «Дайте позвонить». Хозяин поставил Акустон на стойку, и степняк, сняв трубку, набрал номер. «Могу ли я услышать госпожу Лукрецию Штайн?» Услышав имя знаменитости, хозяин прислушался. «Как я обожаю твой голос, свет сердца моего!» Из трубки послышался неразборчивый, взволнованный женский голос. «Что? Убит? Нет, любовь моя, со мной все в порядке. Были некоторые сложные эпизоды, но в целом я в порядке. Мадьяр может говорить все, что хочет. Ему недолго это осталось делать. Стой, послушай. У меня сейчас некоторые трудности. Скажем так, я немного потерялся во времени. Но сегодня я обязательно приду к тебе после твоего ночного шоу. Оставь, пожалуйста, вход в подсобку открытым». Степняк вытащил из кармана какой-то дорогой перстень и повертел его в руках. «Да, перстень у меня. Так что проблем со входом не будет. Дождись меня, и я обещаю, эта ночь будет даже лучше, чем предыдущая. К тому же, я точно приду не с пустыми руками. Моя дива, я тоже люблю тебя», — сказал он и положил трубку. «Ого! Неплохая ночка сегодня у кого-то будет, да?» — спросил хозяин и хитро подмигнул степняку. Тот поглядел на него очень злобно из-под зеленых очков. «Закрой пасть. В мою комнату не заходить. Я буду завтра». И он вышел на площадь, хлопнув дверью. Степняки! Хозяин вернулся к чтению, но не успел даже дочитать газету, как услышал шум падающего тела на главной лестнице. Встав, он вгляделся во тьму и увидел, как на полу лежит тело небольшого мальчишки. «Мама моя родная, ты кто такой?» Хозяин подошел ближе и заметил на полу следы крови. «Что за...» Мальчишка лежал и не двигался. Хозяин брезгливо перевернул его тело ногой и увидел, что парень весь заляпан кровью. «Какого...» Хозяин отскочил назад и схватился за голову. «Да что же это такое-то, а?» Оглядевшись, он быстро побежал вверх по лестнице, вглядываясь в следы крови на ступенях. Они вели прямо к тому номеру, из которого только что ушел звонивший по Акустону степняк. «Вот же ж ты скотина, а!» — сказал хозяин, закрывая дверь в номер. Затем он быстро спустился вниз, обошел труп, боязливо поглядывая на него, и взял Акустон. «Алло, комитет? Я бы хотел сообщить об убийстве. Нет, не я убил. Да, из гостиницы. Где убийство?» Хозяин внезапно занервничал еще больше и снова поглядел на тело, лежащее в центре зала. «Нет, убийство не в гостинице. Я нашел тело недалеко от заднего входа. Думал, надо сообщить о таком. Когда будете?» «Целый час?» «Нет, похоже, обычный нищий. Ничего важного. Ладно, буду ждать». Затем он положил трубку и, осторожно подойдя к телу, брезгливо взял его за ноги и потащил к черному ходу. «Если на улице нашел, то и не мои проблемы. Выкинул и забыл. Такие вот дела». Убедившись, что никто его не видит, хозяин выволок тело мальчишки через заднюю дверь и оттащил подальше от входа. Уже собираясь уйти, он остановился, снова огляделся и присел рядом. Тебе-то все равно не нужно уже. И с этими словами он принялся шарить по карманам бездыханного тела. В тот же миг парень открыл глаза и схватил хозяина за запястье. Руки. Убери свои поганые руки. Хозяин вырвался и отскочил, а затем попятился и убежал в дверь. Гейл медленно встал, опираясь на стену, и побрел в темноту улиц. Когда дверной колокольчик в ломбарде старого Расти зазвенел, сам хозяин стоял на небольшой лесенке за прилавком, расставляя по полкам какие-то новые товары. «Я уже закрываю!» Ответа не последовало, и Расти обернулся. На пороге, опираясь на косяк, стоял Гейл, держась за живот. «А, это ты, мутант? Чего тебе?» «Помоги!» На этих словах ноги Гейла подкосились, и он упал на пол. Расти изменился в лице, спрыгнул с лесенки и, подбежав к двери, закрыл ее. «За тобой следили? Кто-нибудь видел, что ты зашел сюда?» Гейл с трудом встал, роняя на пол капли крови. «Никто! Не знаю, я не смотрел!» «Уходи отсюда немедленно!» Расти, казалось, был не на шутку взволнован. «Да помоги ты! Будь человеком!» Расти отошел от двери и поглядел на Гейла с отвращением. «Я-то как раз человек, мальчишка. Тут есть врач недалеко, бывший патологоанатом. Он поможет. А мне не досуг развлекаться с мутантами». Гейл ничего не ответил, а лишь медленно осел по стене на пол. На его глазах появились слезы. «Ладно», — ответил Расти, отводя взгляд в сторону. Затем он помог Гейлу встать и посадил его на лавку возле стойки. «Кто это тебя так?» — спросил он, наливая воды в стакан. «Понт!» «Что? За что? Пытался у него что-то украсть?» И он протянул стакан Гейлу. «Нет, не Фитц. Именно Понт, старый!» Расти удивился и нахмурился. Затем, знаком приказав Гейлу лечь на лавку, расстегнул его куртку, закатал грязную рубашку и осмотрел рану. Его механический глаз жужжал и щелкал, пока он внимательно изучал кровоточащее отверстие. «Так, рана не смертельная. Ты часом не врешь мне? Если бы это делал Понт, он бил бы наверняка». Гейл пожал плечами. «Можно я у тебя пересижу, а, Расти? Мне немного совсем, я заплачу». Гейл вытащил из кармана несколько смятых купюр, но Расти, даже не взглянув на них, подошел к окну и поглядел на площадь. «Понт, Понт, все еще интереснее, чем я думал. А могут ли одной фигурой играть двое?» — спросил он задумчиво, обращаясь к самому себе. «Расти, ну...» «Хорошо, только заткнись. Ваше племя быстро лечится, как собаки. Посидишь у меня в подвале. Дам тебе еды, воды и бинтов. И может, если будешь молчать, посмотрю на твою рану». «Спасибо». «Тихо, я не закончил. Возможно, я даже дам тебе пару доз фермента». Гейл оживился, но в этот момент Расти положил на стол кожаный ошейник со сложным замком. «Но тебе придется надеть вот это». Глаза Гейла округлились, и он испуганно поглядел на странный предмет. «Нет, нет, Расти, не надо». «Я не могу тебе доверять. Ты наркоман и мутант. Так что либо натягивай ошейник, либо проваливай и подыхай где-нибудь на улице». Он бросил ошейник Гейлу, и тот, нехотя, нацепил его на шею. «Вот, хороший мальчик». С этими словами он поставил на стойку небольшую, покрытую лаком коробку с какими-то кнопками. «Собаки – собачья доля. Не бойся, я приведу тебя в порядок. А теперь отдыхай». И Расти нажал на одну из кнопок. Тело Гейла дернулось, и он, закатив глаза, упал на пол.